термины законов физики симпатических вибраций в собственной интерпретации Джона Килли. Атомоли – элементарные частицы материи, однородные в размере и весе и существующие в твердых, жидких, газообразных и изолированных формах. Атомолини – первичные единицы атомолей. В жидком состоянии они являются средой для передачи гравизма. Из этого следует вывод – материя способна к бесконечной делимости и агрегации. Атомы – множественные комбинации атомолей, они также существуют в твердых, жидких, газообразных и изолированных формах. Простые молекулы образуются путем соединения двух одинаковых атомов. Составные молекулы – соединение двух различных атомов. Сложные молекулы – соединение молекул с другими молекулами или атомами, высота тона – относительная частота вибраций, вибрация – ритмичное движение тела внутри самого себя. Колебания – ритмичные возвратно-поступательные передвижения. Передающая энергия – ритмичное чередование сжатий и разрежений, создаваемых вибрирующим или колеблющимся телом в среде, в которую оно погружено. Притяжение – взаимное приближение совокупности элементов, обусловленное концентрическими волнами гармонической энергии, стремящимися двигаться по линии наименьшего сопротивления и образовать центр для одного ряда концентрических волн вместо двух и более рядов. Гармония – одновременное вибрирование двух и более тел, чьи гармоники не образуют диссонанс и чьи основные тона – являются гармониками наинизшего тона или образуют унисон с двумя или более результирующими тонами или обертонами, либо частями тона. Гармоника, обертон, частичный тон, гармоническое колебание, частота которого в целое число раз больше основной частоты данного колебания. Примечание редактора. Эфир. Атомолярная жидкость, плотность которой выше плотности стали, в 986 тысяч раз. Электричество – колебание атомолей в атоме. Индукция – передающая сила электрических вибраций в эфире. Магнетизм – взаимное притяжение близлежащих тел, вибрирующих в унисон или в любом другом гармоническом соотношении электрических тонов. Гравитация – взаимное притяжение атомолей. Гравизм – форма передачи в среде из атомолей в четвертом состоянии или в среде, состоящей из атомолиний. Четвертое состояние – это, по-видимому, то, что в физике называется критическим состоянием или единством всех трех состояний – твердого, жидкого и газообразного, то есть та середина, которая делает возможным переход на следующий, более глубокий уровень материи. Примечание переводчика.